тропинках, на страшных ухабах судьбы. Все детство и юность с великой заботой нас папа и мама вели. Мы плакали часто, они вытирали нам слезы. Спасибо вам, папа и мама родные, всем им неоплатном долгу. Примите слова благодарности, Господь пусть воздаст вам за труд. Светило нам солнце, с нами везде и всегда оставалась родителей верных рука. Спасибо вам, папа и мама родные, всем им неоплатном долгу. Господь пусть воздаст вам за труд.